вместе на их помощь. Он советовал каждому исполнять свою должность самым строжайшим образом для поддержания общего благоустройства и приводил в пример машину, которая от одной испорченной частицы в механизме изменяет свое назначение. Одним словом, профессор здравого смысла говорил в продолжении целого часа такие вещи, которые почти всем были известны в наше время, но не обращали на себя большого внимания, потому что были разбросаны в беспорядке по различным сочинениям и почитались слишком обыкновенными. После того мой хозяин, профессор, начал изъяснять археологию. И я удивился, когда он вместо одних букв, чисел, часов и почерков начал объяснять по древним памятникам степень гражданской образованности народов, их обычаи, нравы, и критическими изъяснениями стал доказывать, чему должно подражать, а что отвергать. «Слава Богу!» — подумал я, что, наконец, сухая археология, удручавшая мою память и раздражавшая мое терпение, получила истинное свое направление. Профессор кончил лекцию, и пока слушатели и другие профессоры расходились по домам, он повел меня в археологический музей и библиотеку. В музее все предметы расположены были хронологическим порядком, и можно догадаться, что я поспешил в залу, где над дверью написано было «19-е столетие». Здесь я увидел наши костюмы, экипажи, земледельческие орудия, оружие, собрание монет и медалей, обломки капители, портреты, бюсты, гробницы и прочее, и прочее. Я хотел испытать познание моего профессора и удостоверился, что он гораздо лучше знает философическую часть своей науки, нежели практическую. Я нашел множество знакомых мне лиц в числе портретов, вписанных в первой половине 19-го столетия, и чрезвычайно смеялся, когда профессор начал мне объяснять свои догадки об их звании и достоинствах, судя по одежде и положению тела на портретах. Невежу, написанного с книгой в руках, он почитал ученым. Актрису в театральном костюме называл «африканской принцессой», капитана-исправника или уездного комиссара, написанного с саблей в руках, он называл полководцем. А земского судью, моего приятеля, который велел написать свой портрет в мундире с кипой бумаг, почел за великого дипломата. Но более всего забавляло меня то, что он трактирные вывески с именами городов почитал надписями «Триумфальных ворот», и мраморную гробницу откупщика называл гробницей азиатского военачальника, судя по длинной и кудрявой надписи. Когда я ему растолковал истинное значение всех сих предметов, то он столько же смеялся, как я. И мы согласились, что, вероятно, многие греческие и римские медали, египетские гробницы, этрусские сосуды, статуи, на которых в наше время ученые-археологи везде видели полубогов, героев и богов, часто изображали кого-нибудь гораздо ниже званием и принадлежали, может быть, честным трактирщикам, купцам и прочим смиренным гражданам. «В наше время, — сказал я, — ученые-филологи и изыскатели древности — на каждом египетском капище вычитывали имена Клеопатры и Птолемея и сохраняли их как драгоценности, принадлежавшие сим знаменитым владетелем Египта, не обращая